Алло, Леводей. Андрей Георгиевич, добрый день. Это Владислав из «Комсомольской правды». Мы хотели узнать, когда вы напишете свою книгу «Моя борьба». Мы очень ждем. Вы знаете, «Моя борьба». Я думаю, где-то к декабрю. Где-то к декабрю. Очень здорово. Но, еще... основные книги. Как часть той книги уже написана. Например, написана книга по стрелковому оружию, по захвату Москвы, например, по Петроградской обороне. Это замечательно. Мы очень рады, что вы живы и продолжаете борьбу. Вместе мы победим и, наконец-то, вернем истинный социализм и советские рубли. Вы, скажем так, как знатный каратист и как... человек слова, вы хотели выйти биться со сторонниками путинского режима на ножах. Сейчас еще остается ваше желание в силе? Имеется в виду конкретный персонаж, который представляет собой идеологическую ценность. Вообще абстрактного придурка, который неизвестно зачем будет что-то защищать, мне его состояние не интересует. Так же, как любая дуэль требует достойного противника. В конце концов, есть вариант очень простой. Люди должны осознать геоклиматическую катастрофу этой страны, понять, невозможно здесь существование товаро-денежных отношений на основании свободного ценообразования, понять, что историческая ошибка в восстановлении свободного ценообразования. То, что я говорю, это теория. Теория, которую вначале выдвинул Карл Маркс. Просто дело может быть в том, что достаточно будет просто прогнать Путина и... организовать распределение доходов ну, по регионам. Ну, давайте, такого слова, как прогнать, нет. Путин или Бутин, или Мутин, вы имеете в виду что? Должность президента? Ну, вот президент будет уже на основании... Не должность президента, а конкретного, скажем так, правителя. Нет, ну, не надо. Правитель тоже такого понятия не существует. Это, знаете, ну, такой студенческий термин. Если мы имеем в виду должность, то должность выражает себя в виде указов, например, или законов, которые она предлагает, а Государственная Дума утверждает. И вот эти законы и указы, они могут служить для оценки. Поэтому, когда вы говорите «прогоните», есть процедура лишения полномочий президента. Ну, тогда надо предъявить основания. А основания предъявить этому человеку нечего. В отношении российского законодательства Путин ничего не нарушил. То есть, ну, скажем, есть такая процедура, как революция, неважно, она социалистическая или буржуазная. Но революция как событие не существует и никогда не существовала. В процедурном порядке такого понятия нет, как революция. Если вы мне не, ребят, я слушаю, я не вмешиваюсь. Это горного хера, правда. Надо выполнить определенную процедурную форму. Ну, Октябрьская, например, социалистическая революция, когда... Я не понял, что такое в октябре? Погодите, а в событийном плане в октябре не происходило ничего. И, да нет, в октябре так... происходило... В октябре ничего не происходило в стране. В октябре 17-го года проходил всего лишь второй объединительный съезд Советов. Совет – это органы самоуправления, которые выразили себя в Петросовете. И, в конце концов, на втором съезде был принят новый состав кабинета министров, временный. Если вы подразумеваете под этим, но сейчас ведь как раз не стоит вопрос о кабинете министров. Так вот, кабинет министров был заменен новым но составом. От него мозг реально плавится, конечно. С того момента, как ну, царь уволился с работы 2 марта, поэтому, когда говорите по словам революция, ну, я вам объясняю, процедурный порядок в тот период происходил просто 6-й состав кабинета министров. Один важный декрет, не помню какой, который, собственно, определили дальнейшее подождите, развитие. Подождите, господи, ну так, декрет начинается, это всего лишь по припушке. Понимаете, как вот понятие заповеди. Сформирован был временный состав из общественной организации. Потому что Государственная Дума в тот момент, это была общественная организация, аналог современного общественной палаты. Она не имела возможности ни законодательной... Блин, горный хер, давай его уже паяй, блядь, это... И вот на втором съезде мозги поплавятся, когда эту хуету слушать. Решение о создании республики, идея выживания русского народа... Ладно, Андрей, спасибо вам огромное за вашу точку зрения. Я еще раз понял, что это не моя точка зрения. Это не моя точка зрения. Ну, слушайте, дело вот в чем. Дело в том, что я понял, что история, в принципе, это действительно, как говорил великий Александр Глебович Невзоров, это набор просто сказок и мифов, и каждый говорит по-своему. Извините меня, вы меня этой фразой вы меня оскорбляете. Я просто человек. Понял, хуета феноменальная, я лучше буду учить физику и биологию, которые более... Не, я реально тоже слушал, это хуета несусветная. Достаточно просто последовательно знать события. Но это хуета, понимаешь, старый ты кретин, это хуета. Ты гнойный выблядок вокзальной бляди! Ты родился гнойным выблядком и гнойным выблядком подохнешь! Еби свою мать, если она еще жива! Еби своего отца, если он еще жив, чтоб они не рождали таких хуесосов, как ты! Что ж ты думаешь, тварь недоебанная? Чего ты так бомбислый, старый, блядь? Закрой свой ебаный рот! Соси хуй дохлого татарина, падай! Закрой свой ебаный рот! Гнойная, падай! Чего дохлого татарина? Я вот не вмешивался. Блин, я пытался его честно не сливать по-черному, но он меня просто заебал, блин. Ну да, это понятно. Не, он понемножечку начал бомбить, в принципе, если б... Да, если б... Не, смотри, он когда начал уже именно сливаться, когда начал именно уже бомбить от тебя, то он все равно не бомбил бы так, если бы услышал мой голос, понимаешь? Потому что так... Первый. Как бы так, давай еще раз я его наберу. Знаешь, что можешь сказать? Скажи, что это типа кто-то вмешался в разговор, это не ты. То есть я молчу. Я уже с ума сошел, как бы на линии. Да он такую чушь несет, что ебануться. Не насосался еще. Так... Стопа в разговор вмешался. Вот это вот. Сразу скинул. Сейчас еще раз. И еще. Сука. Ой, блядь. Ой, дед, а ты пропал. В смысле пропал? Где? Что? Я здесь. А, у меня просто пропал звук, скажем так. Он сказал «и еще» и отвалился. Не, он, да, он сбрасывает просто.